что она была единственной в его жизни, и получалось так, словно бы он прощался с ней навсегда, стоя уже у последней черты. Аля получила эту открытку на почте до востребования, как и все другие письма. Принесла домой, в свою хибару на улице Лыткина, дала прочитать Аде и сожгла. Она сказала, что не хочет, чтобы открытка эта попала в чужие руки, а ведь нет никакой гарантии, что не придут еще раз и не арестуют еще раз. От Мули больше известий не было. Аля писала теткам, запрашивая их, знают ли они что о нем, писала и об этой последней открытке, и что дважды на нее ответила, но от него уже ничего не получила. Знали ли тетки, что еще в августе 50-го года Муля был арестован? Знали и молчали, или не знали? Аля и в 1952 году просила их: «Если что-нибудь слышно о Муле, напишите. Все с ним связанное постоянно меня интересует, хотя теперь и навсегда вполне отвлеченно. Слышно ли что о Мульке? Я ведь ничего о нем не знаю». В августе 1950 года мы ждали на даче на Николиной горе одну общую с Тарасенковым приятельницу, но она не приехала. Раньше ее ссылали за отца, который погиб в заключении, и выбраться из ссылки ей помог Александр Александрович Фадеев. Теперь ее арестовали. Наша несостоявшаяся встреча состоится спустя почти 6 лет. Она расскажет. Нет, не сразу, конечно. Вначале еще боялись говорить. Потом расскажет, как требовали от нее, чтобы она написала донос на уже арестованного поэта Льва Квитко, что он вел с ней антисоветские разговоры, на Льва Косиля, что он говорил ей, будто собирается ехать в Америку, на Анатолия Тарасенкова, чья дезидерата была обнаружена у нее при обыске, что он собирает антисоветскую литературу, на Михаила Герасимова, известного антрополога, с которым она встречалась, что он был настроен против советской власти. А Герасимов, между тем, в том же 1950-м был представлен на соискание сталинской премии и получил эту премию в конце года. Но все, что касалось Косиля, Тарасенкова, Герасимова, служило лишь преамбулой к ее собственному делу. Ей инкриминировалось, что она, работая референтом в секторе литературы и языка Академии наук, выкрала там секретные документы. Документов этих там заведомо быть не могло. Да и вообще в Академии наук никаких документов не пропадало, но это не имело значения. По сценарию она выкрала и передала документы матерому шпиону Гуревичу, с которым была в давних отношениях, а он эти документы передал иностранной разведке. И еще. Во время обыска в ее комнате была обнаружена коробка с моделями гитлеровских орденов уменьшенного размера. Это был трофей ее брата, бравшего Рейхстаг. И теперь ей приписывалась еще связь чуть ли не с самим Гитлером. Все это было бы очень смешно, если бы не было так трагично. А Гуревича, Алинова, Мулю тоже забрали в августе в библиотеке. И когда к нему в квартиру ввалилось сразу 8 человек, его жена Шуретта, вскочив на подоконник, хотела выброситься в окно, но ее успели схватить. Недавно в одном доме я встретилась с сотрудницей ТАСС, с которой Муля работал до последних дней. Она тоже отсидела свой срок. Она рассказывала мне, что у нее с Мулей часто совпадали ночные дежурства. Они работали в смежных отделах. Он в английском, она в немецком. Дежурить с ним было всегда интересно, и ночь быстро проходила. Он умел придумывать и рассказывать всякие занимательные истории. Ей нравился Сэм, так звали его в ТАСС. Он был умен, остер и даже зол на язык, и даваемые им прозвища потом всю жизнь сопутствовали людям. Он пользовался популярностью среди работников ТАСС, Там даже бутерброды ели по сэму, многослойные.